Глава 25. Сплошные слезы. В 2 минуты новость облетела весь город, и со всех сторон опрометью стали сбегаться люди, иные даже сюртуки надевали на бегу. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно войско идет. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, высунувшись из-за забора, «Это они?» А кто-нибудь из толпы отвечал, «Они самые». Когда мы дошли до дома Уилксов, улица перед ним была полным-полна народа, а 3 девушки стояли в дверях. Мэри Джейн и вправду была рыженькая, только это ничего не значило, она все-таки была красавица. А лицо и глаза у нее так и сияли от радости, что, наконец, приехали дядюшки. Король распростер объятия, и Мэри Джейн бросилась ему на шею, а заячья губа бросилась на шею герцогу, и такая тут была радость. Все, по крайней мере, женщины, прослезились от того, что девочки, наконец, увиделись с родными, и что у них в семье такое радостное событие. Потом король толкнул потихоньку герцога, я-то это заметил, огляделся по сторонам и увидел гроб в углу на 2 стульях. И тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленно и торжественно направились туда. И толпа расступилась, чтобы дать им дорогу. Всякий шум и разговоры прекратились. Все только и говорили «тсс». А мужчины сняли шляпы и опустили головы. Слышно было, как муха пролетит. А когда они подошли, то наклонились и заглянули в гроб. Посмотрели 1 раз, а потом подняли такой рев, что, должно быть, слышно было в Новом Орлеане. Потом обнялись, положили друг другу подбородок на плечо, и 3, а то и 4 заливались слезами. Да как? Я в жизни не видел, чтобы мужчины так ревели. А за ними и все прочие ударились в слезы. Такую развели сырость, что я ничего подобного не видывал. Потом один стал по 1 сторону гроба, а другой по 2, и оба опустились на колени, а лбами уперлись в гроб и начали молиться, только не вслух, а про себя. Ну, тут уж все до того расчувствовались, неслыханное дело, никто не мог удержаться от слез. Все так прямо и зарыдали во весь голос, и бедные девочки тоже. И почти каждая женщина подходила к девочкам и, не говоря ни слова, целовала их очень торжественно в лоб, потом, положив руку им на голову, поднимала глаза к небу, а потом ударялась в слезы и, рыдая и утираясь платочком, отходила в сторону, чтобы другая могла тоже покрасоваться на ее месте. В жизни не видывал ничего противней. Немного погодя, король поднялся на ноги, выступил вперед и, собравшись силами, начал мямлить речь. Попросту говоря, молоть всякую слезливую чепуху насчет того, какое это тяжелое испытание для них с братом потерять близкого, и какое горе не застать его в живых, проехав 4000 миль, но что это испытание им легче перенести, видя такое от всех сочувствие и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца и за себя, и за брата, потому что словами этого нельзя выразить, все слова слишком холодны и вялы, и дальше нес такой же вздор, так что противно было слушать. Потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый что ни на есть благочестивый «Аминь» и начал так рыдать, будто у него душа с телом расставалась. И как только он сказал «Аминь», кто-то в толпе запел псалом, и все его подхватили громкими голосами, и сразу сделалось как-то веселее и легче на душе, точно когда выходишь из церкви. Хорошая штука, музыка. А после всего этого елейного пустословия мне показалось, что никогда еще пение не действовало так освежительно и не звучало так искренне и хорошо.